«Мне необходимы все подробности, которые вы знаете», — сказал я. «Я не задерживаю вас». «Что вы, я свободен. Во всяком случае, пока по телефону не сообщат о каком-нибудь происшествии. Ну, надеюсь, этого не случится». «Когда же мисс Олд продала фабрику?» «Около 3 лет назад. Ее супруг умер, и она переменила название фирмы на M&R Old. «М» означало «Марджори», а «Р» — «Ричард». Затем, года через 2 после самоубийства Ричарда, она все распродала и покинула город. Насколько мне известно, она ни разу не приезжала сюда, и где она теперь, я не представляю. «Вы знаете стенографию?» «Только из вежливости можно так оценить мои каракули. Благодарю вас». «Если не ошибаюсь, Ричард поступил в Гарвардский университет?» «Кажется, да». «Дайте вспомнить». Он закрыл глаза и мгновение спустя сказал: «Да, туда». «Неизвестно ли вам случайно, навещала ли его там миссис Олл?» Он склонил голову на бок и воззрился на меня. «Послушайте, может быть, я окажусь вам олухом, закостенел в этой глуши, но до 10 я считать умею. Все это чепуха, подробности, которые могут знать близкие Ричарда. Давайте лучше говорить откровенно, а?» Я кивнул. «Конечно, но я вовсе не хитрю перед вами. Если бы вы мне сказали, что она находится здесь, в Эвансвилле, я бы пальцем не пошевельнул, чтобы встретиться с ней. Так она навещала его в Гарварде?» «Не знаю. Знаю только, что она души в нем не чаяла». Я затаил дыхание. «Мне неприятно начинать этот разговор. Я даже не хотел простить вас, но это необходимо. Обрисуйте ее внешне». «Так я и думал», — сказал он. «Надеюсь, что вы будете думать так же и после того, как обрисуете ее. Ну что ж, 3 года назад она весила фунтов 140, возраст под 50 или чуть больше, рост 5 футов с половиной, каштановые волосы с проседью, глаза карие, очень близко посаженные. Небольшой рот, длинный тонкий нос, очень тонкий, острый подбородок. Достаточно». «Я не умею говорить комплименты», — ответил я, — «но даю голову на отсечение, что вы наилучший устный портретист южнее Северного полюса. Я сэкономил бы уйму времени и нервов, если бы сразу спросил вас об этом. Еще один вопрос. Не согласились бы вы совершить со мной прогулку в Нью-Йорк? Все расходы за мой счет, обслуживание по первому классу, как почетного гостя». «Какие могут быть сомнения? Конечно, согласился бы, но ведь я являюсь служащим города Эвансвилля. А что вам нужно от миссис Олд?» «Вы являетесь слугой закона и правосудия, и ваша помощь необходима для опознания убийц. Вы видите, я высовываю шею из панциря. Если вы обратитесь в полицейское управление Нью-Йорка, то мое имя будет смешано с грязью, и я сомневаюсь, что в этом случае понадобятся ваши услуги. Если вы отправитесь со мной, то тем самым сослужите хорошую службу закону, а если понравится, то проведете в Нью-Йорке денек-другой. Если же вам захочется лицезреть себя на страницах прессы, то тираж газет — более 1 миллиона экземпляров. Но если Эвансвилль не может и часа просуществовать без вас...» «Незачем поясничать, Гудвин. Вы уверены, что Марджори Олд является убийцей?» «Моя шея высунута достаточно далеко». «Когда вы уезжаете?» 5 часов вечера самолетом из Луизвилля. У меня машина, которую я взял там на прокат. Мне осталось только задать адвокату Литтауэру несколько вопросов». Я поднялся. «Давно ли вы служите в полиции?» 26 лет. «Какого же черта? Вам не перед кем отчитываться. Оставьте ключи в столе и дело с концом. Выезжаем в 13:30. Договорились?